Я надеюсь, если даже все пропало, и я должна умереть после этой беды, я все же надеюсь и не отчаиваюсь, ибо не все неприятно. Есть и приятное, и очень даже приятное. Поскольку я твоя госпожа, мальчик мой, и ты должен говорить мне такие сладостные слова, какие ты мне сказал, повелительница моей головы и моего сердца. И пусть это только красноречие, только пустая вежливость. Все равно слова наделены силой, все равно слова нельзя произносить безнаказанно, все равно они оставляют след в душе. Если они сказаны и без чувства, они все-таки обращены к чувству того, кто их говорит. И если, произнося их, ты лжешь, то их волшебство все равно немного изменит тебя, соответственно их смыслу, и они уже не совсем лживы, коль скоро ты их сказал. Это очень приятно и таит очень много надежд, ибо обработка твоей души, миленький раб мой, словами, которые ты должен мне говорить, сулит хорошую, иристую и рыхлую почву посеву моей красоты, если я имею счастье казаться тебе красивой при этом свете. Тогда из раболепия твоих слов и моей красоты родится мое исцеление и блаженство, ибо они пустят росток преклонения, которое нужно только поощрить, чтобы оно стало желанием, потому что преклонение, если его поощрить, становится желанием, мальчик. О, я распутная женщина! Проклятие моим змеиным мыслям! Проклятие моей голове и моему сердцу! Прости меня, Азарсиф, юный мой господин и спаситель, утренняя и вечерняя звезда моей жизни! Надо же было сегодня случиться такой неудаче. Подумать только, все пропало по вине моих затрепетавших колен. Но я не наложу на себя руки, не пошлю за ядовитой змеей, чтобы поднести ее к своей груди, ибо у меня много приятных надежд. Завтра, завтра и во все последующие дни он остается у нас, он остается управлять домом, Петепра отказался его продать». Я всегда буду видеть его, каждый день приносит с собой приятнейшую надежду. Мы продолжим нашу беседу, управляющий, в другой раз. Я обдумаю это дело и разрешаю тебе доложить о нем снова. Это было удачно. Это значило позаботиться о следующем разе. Да, Эни, при всем своем безумии ты оказалась все-таки достаточно сообразительна, чтобы предусмотреть дальнейшее. Он должен явиться снова, а если он из робости замешкается, я пошлю за ним карлика Дуду. Тогда я исправлю сегодняшнюю неудачу, я встречу его милостиво спокойно, без всякой дрожи в коленях, и если захочу, то, пожалуй, слегка поощрю его преклонение. А вдруг в этот недалекий следующий раз он покажется мне менее красивым, что несколько охладит мое сердце и позволит мне свободно шутить, улыбаться, я, совершенно не страдая, заставлю его влюбиться в себя? Нет, ах, нет, Азарсиф, пусть этого не будет, это змеиные мысли. Я хочу страдать из-за тебя, мой господин и спаситель, ибо ты прекрасен, как первородный бык. Несвязная эта речь, отдельные части которой с удивлением услыхали служанки Хецес и Мээт, была лишь одной из многих, одной из сотни таких речей, вырывавшихся у их госпожи в тот год, когда она еще пыталась скрыть свою любовь к Иосифу.